Часть 60. Юлианна. Я забираю дочку из садика. Пока идем к машине, которую пришлось припарковать довольно далеко, я собираюсь прочитать ей нотацию. Воспитательница сегодня пожаловалась мне, что из-за нее дрались мальчишки. Принцесса, похоже, устраивает рыцарские турниры. Надо это пресечь на корню. «Почему мальчики сегодня подрались?» — спрашиваю я. «Не подрались, а Антон побил Сашу. А ты при чем?» «А это я его попросила», — признается Даша. «Зачем?» — недоумеваю я. «Саша был Настин жених, а теперь он дружит с Камилой, а Настя грустит». «Можно дружить со всеми», — говорю я. «Если ты не жених, то можно, а если жених, то нельзя с другими девочками». Боже, в детском саду кипят нешуточные страсти. «Иногда люди расстаются», — говорю я. «Перестают быть женихом и невестой. Это нормально». «А если Настя не хочет переставать? Если ей грустно без Саши?» — горячится принцесса. «Насильно мил не будешь», — философски произношу я. «Есть такая поговорка. И уж точно не стоит устраивать драки. Обещай мне больше так не делать». Даша молчит. Не хочет обещать. Догадывается, что может не сдержать обещания. Это дед ей внушил. Дал слово — держи. А если не можешь держать — не давай. А тут еще дело касается любимой подруги Насти. При всей своей вредности за друзей Даша всегда стоит горой. И это совсем неплохо. Но сейчас я должна провести педагогическую беседу. И я рассказываю, что все конфликты можно решить мирно, без драки. Нужно просто поговорить, обсудить все, кто кому нравится и кто с кем хочет дружить. Да уж, мудрые вещи я говорю, вот только сама не особо следую этим советам. Андрею ничего объяснить не получилось. Он не захотел меня слушать. Все же удивительно, что у малышни кипят такие страсти. Откуда только набрались? Насмотрелись на взрослых? А впрочем, в любимых Дашиных мультиках про принцесс любовь-морковь процветает. На детском уровне, конечно, но разве детский уровень так уж сильно отличается от взрослого? Меня тоже очень сильно колбасит, когда я думаю, что Андрей сейчас может утешаться в объятиях другой. Так что Настю я прекрасно понимаю. «У Кости были другие тети», — внезапно произносит Даша, когда мы останавливаемся у машины. «Что? Откуда ты знаешь?» Опять он откуда-то всплыл. Бесит. «Мне Василина рассказала, когда мы шли домой. Ее мама говорит, что он какая-то собака». Наверное, девочка услышала слово «кобель» и интерпретировала, как смогла. Как все-таки нехорошо, что дети втягиваются во взрослые взаимоотношения. Откуда Василина знает про теть? Костя что, всех таскает с ней гулять? Может, она у него что-то вроде аксессуара для привлечения девушек? Мужчина, который возится со своей племянницей, это же так мило. Беспроигрышный способ съема. Вот козлина. Понимаю, почему мама Василины обозвала его кобелем. «Ну и прекрасно», — говорю я. «Мы расстались, и я рада, что Костя не скучает». «Василина сказала, что тети были красивые», — сердито произносит Даша. «А я сказала, что ты самая красивая». «Совсем не обязательно», — теряюсь я. «Ты самая красивая», — упрямо повторяет моя дочка, но добавляет оговорку. «Когда губы и ресницы накрасишь». «Ну, если накрашу. А вообще, самая красивая у нас ты». Даша даже не пытается спорить, просто кивает. Вот уж у кого нет проблем с самооценкой. «И нам никто больше не нужен», — подытоживает она. «Да, нам вдвоем очень хорошо, просто прекрасно», — киваю я. «Мамочка, знаешь, как я тебя сильно люблю?» Даша внезапно бросается ко мне в объятия. «Я целую ее. И я тебя очень люблю, солнышко». И все же мне кажется, что дочка скучает по Андрею. Это странно, ведь он ей совсем не нравился. Но она каждый день о нем вспоминает. А я... Ничего, я переживу. Выбора у меня нет. Мне нужно быть сильной и не показывать дочке, насколько мне сейчас плохо. Она не должна видеть моих слез и не должна знать, что каждое утро после очередной бессонной ночи я собираю себя по кусочкам. Да, я все это переживу. И больше никогда и ни за что не буду знакомить Дашу с мужчинами. Да я и сама ни с кем не собираюсь знакомиться. Стану монашкой. Пошли они все в болото. С Андреем никто не сравнится. И все же жаль, что я не могу использовать Дашин способ, и мне некого попросить устроить Андрею взбучку. Он даже не выслушал меня. Андрей. Я продолжаю листать инсту. Все дальше продвигаюсь в прошлое. С каждой пролистываемой картинкой Даша становится младше, а Юлька, она тоже меняется. Оказывается, раньше у нее были пухлые щечки, короткие светлые волосы и более заметные округлости. Она такая красивая и тогда, и сейчас. И так искренне улыбается. Никаких надутых губ и неестественных поз с выпеченной попой. Ей не нужно ничего выпячивать, у нее идеальная фигура. А характер? Характер огонь. Мне подходит. С первого дня у меня было ощущение, что Юлька — мой человечек, моя вторая половинка. И что изменилось? Я не смог найти общий язык с принцессой. Так времени прошло совсем мало. В умных статьях пишут, что на это нужно полгода, но я продержался лишь полтора месяца. На самом деле Юлька нервничала намного больше, чем я. Она страшно переживала, что Даша меня отвергает. Сама заводилась и заводила меня. А надо было просто расслабиться, и пусть бы все шло своим чередом. Я так могу, легко. А Юлька не может. Она слишком нетерпелива. Но я бы научил ее терпению, если бы не Костик. Конечно, ей с ним проще. Даша принимает его безусловно и безоговорочно. Он умеет очаровывать всех. И детей, и женщин. Я совсем не такой. И я сдался. Просто свалил, как последний слабак. Даже не попытался бороться за любимую женщину и за вредную принцессу. Да, они нужны мне обе. Все это время Даша казалась мне сложным препятствием, с которым надо как-то справиться, проблемой, которую нужно решить. Временами она казалась мне чуть ли не монстром. А она просто маленькая девочка, которая растет без папы, и Юлька справляется с ее воспитанием как может. Она сама еще девчонка. Я ведь ни разу не говорил, что готов взять на себя ее проблемы и заботы, что хочу стать Дашей отцом. А говорила ли я Юльке, что люблю ее? Кажется, да. Или нет. Какого-то торжественного признания и объявления намерений точно не было. А ведь, наверное, Юлька этого ждала. Вот я дятел.